Среди присутствующих нашлись такие, которые осудили ее, сказав, что она должна сносить все. «Это глупые люди», — сказала Гликерия. «У них нет никакого права осуждать эту мать, попавшую в такую беду. Она наверняка мечтала о том, как будет гулять со своей дочерью и покупать для нее красивую одежду. А как присутствующие оценили роль отца девочки?» О его вине речь не шла, даже когда мать сказала, что отец девочки бросил их сразу после диагноза. Я тогда рассмеялась и перед тем, как выйти, сказала, что если у нас помощь так сильно страдающим людям, а матери... Это люди! Превращается в судилище над ними, то общество у нас, очевидно, закончилось, осталось только стадо. В офисе слышались чужие знакомые голоса, и, зайдя Ирина и Гликерия, увидели двух посетителей. «Загляните в словарь Ожегова и сравните определение понятий «женщина» и «мужчина», — говорил Константин. «Вы обнаружите, что через понятие «человек» определяется только мужчина. В описании понятия «женщина» слова «человек» нет». «Ну и что?» — возразил ему кто-то. «Это имеется в виду». «Что значит иметь в виду большую часть населения страны?» — продолжал Константин. «Это все равно, как я бы занял у вас 100 тысяч, отдал 40 тысяч, но имел бы в виду, что отдал все». «Я не согласна даже с тем, что это имеется в виду», — сказала Кира. «То, что написано, то и имеется в виду». «И это восприятие руководит большинством людей, а именно большинство женщин и мужчин не видят в женщинах людей. Как правило, такие женщины и мужчины сами об этом не знают. Но почему-то в разговоре или в СМИ ни с того ни с сего вдруг возьмут и скажут гадость про женщин, считая себя при этом чуть ли не святыми». «Приведите пример», — попросил гость. «Пожалуйста», — согласился Константин. «Не далее, как полчаса назад, наш коллега Павел закончил работу над статьей, где он сетовал на то, что женщины занимают мужские рабочие места». Под мужскими рабочими местами он понимает, например, работу в журналистике, в науке и руководящей должности. «А что, это не так?» — спросил Павел. «То, что ты и твоя бывшая жена называют мужскими должностями, есть должности общечеловеческие и могут заниматься всеми полами», — ответил Константин. «Ты хотел сказать обоими?» — переспросила Алла. «Нет, всеми. Потому что полов больше, чем два». «Привет», — обратился Константин затем к вошедшим Ирине и Гликерии. «Присоединяйтесь к нам». «Павел, а где твоя бывшая жена? Неужели ты ничего не пытался узнать?» — спросил Виталий. «Мы боимся за коллег, а у тебя пропала жена». «Мы с Еленой развелись год назад, она мне не жена. И я не должен о ней волноваться. Это вопросы для полиции, почему она пропала и где ее искать», — спокойно сказал Павел. «А что конкретно она говорила про рабочие места?» — переспросила Гликерия. «Елена Тюрина любила повторять в своих статьях, что женщины не дают развиться мужчинам, потому что стремятся занимать их, то есть мужские места», — пояснил Константин. «Тогда ее можно было бы спросить, что она сама делает здесь. Почему не увольняется и не сидит дома?» — сказала Гликерия. «Я так и сделала. Она не смогла ответить ничего вразумительного. Тогда я попросила ее уйти, освободить должность для мужчины», — ответила на риторический вопрос Гликерия Ирина. «А где сама Анна?» — продолжила посетительница. «Вообще-то я разговаривала с ней по поводу нашей рекламы». «Ее здесь нет», — ответил Константин. «Хотите наш фирменный капучино со сливками?» Гости хотели выпить кофе, и Константин поехал к кофейной машине. «Она уволилась?» — предположил посетитель. «Анна, Самира, Елена, Эдуард и Николай пропали без вести», — пояснил Сергей. «Мы звонили на их мобильники, им домой и в полицию. Пока ничего не ясно. Их семьи тоже не знают, что происходит». «Вы хотите сказать, что не исключено, что их и не найдут?» — полушепотом сказал посетитель. «Ну почему же, может, и найдут?» — сказал Сергей. «Двоих других же нашли?» Так, по крайней мере, утверждает начальник. Константин подвез гостям чашки с башенками из сливок. «Какой посыл у вашей рекламы?» — продолжал он, раздавая капучино. «Для детишек и мам, под фотографией матери и ее детей. А где отцы? Разве их участие в воспитании их собственных детей не обязательно?» «Я не сказал, что отцы не ответственны за своих детей», — возразил гость, отпив капучино. «Нет, вы говорите такой рекламой именно это, как будто для рождения и воспитания детей достаточно женщины», — сказал Константин. «Но ведь у мужчины не может быть детей без женщины», — с улыбкой недоумевал гость. «Вы хотите сказать, что у женщины могут быть дети без мужчины?» — переспросил Виталий. Гость задумался. «Я согласен. У женщины тоже не может быть детей без мужчины», — важно согласился он. «Ну, слава богу, что мне не придется доказывать, что я — это я, а вы — это вы», — весело заметил Константин. «Так как написать? Для детей и родителей?» — спросил гость. «Или для детей мам и пап», — сказал Сергей. «Понятно, что у ребенка может остаться или быть, в конце концов, только мать или только отец, но когда в рекламе речь идет о семьях с двумя родителями, а все заботы все равно складывают на мать, то это просто скотство». «Но ведь и в животном мире за детьми ухаживают матери», — с недоумением покачала головой гость. «А вы говорите?» «Так вы делаете рекламу для животного мира или для мира людей?» — спросил Сергей. «Что вы нас оскорбляете?» — отведя голову назад, с гневом сказала гостья. «Ваш вывод неправильный», — возразил Сергей. «Вы, а не мы, сравнили людей с животными, и обижаться нужно бы нам». «Кстати, о животном мире. Ваш вывод и там справедлив только для определенных видов. Есть виды животных, где самка и самец вместе воспитывают своих детенышей». Обменявшись представлениями о природе вещей еще с полчаса, клиенты ушли, согласившись с формулировками журналистов. «Вот неготовая статья Бумагова. Что мне с ней делать?» Как бы сама себя спросила Алла, листая страницы. «Я надеюсь, я не должна дописывать ее в духе автора? Если я должна ее доделать, то мне придется ее переработать полностью. Например, Николай пишет о любви успешного мужчины к женщине старше его на 25 лет. При этом он не находит ни одного хорошего слова ни для нее, ни для него, так что можно подумать, что у меня в руках некий приговор им обоим». «Это та история, где он ухаживал за ней с подросткового возраста?» — спросил Виталий, обернувшись на 180 градусов к Алле. «Да, это та история», — подтвердила Алла. «В 15 лет он увидел ее из окна, выбежал к ней на улицу и сказал, что женится на ней. Она рассмеялась. Он сделал блестящую карьеру. Через 14 лет они поженились и живут в браке уже 10 лет». «Положительный пример», — резюмировал Константин. «Конечно», — согласилась Алла, — «я бы даже сказала идеальный пример. А теперь рассмотрим этот пример с точки зрения наших коллег-журналистов во всех средствах информации». «А может, не надо брать всех коллег? Может, достаточно посмотреть на тех из них, кто работает в нашем журнале», — сказал Виталий по дороге к кофейной машине. «Я имею в виду тех из них, кого разыскивают, и Павла». «Я бы написал так же, как и Николай», — сказал Павел, подойдя к кофейной машине. «Почему между директором крупного предприятия и его женой такая разница в возрасте?» — продолжал он. «Разве это нормально? Вот у меня двое детей. Если доживу, будут внуки, а у него что?» Продолжал он, посыпая сливки над капучино шоколадной стружкой. «Павел, ты можешь хоть на мгновение представить, что люди не одинаковые?» — спросила его Алла. «Зачем ему твоя жизнь и твои внуки?» «Николай, я тоже желаю ему счастья». «Тогда откуда ты сразу знаешь, что он несчастлив сейчас?» — продолжала Алла. «Просто потому, что сейчас он не может быть счастлив». «Нет, Павел, ты отрицаешь его выбор, потому что считаешь, что те, кто живет не как большинство, или должны жить по твоим правилам, или они должны рассосаться», — пояснил Константин. «Помнишь наш разговор об эксклюзивности в любви?» «Помню», — сказал Павел, слезнув сливки с ложки. «Ну и что?» «Я говорил тебе о шкале силы, сравнимой со шкалой силы боли от 1 до 10. Есть люди, которые от природы могут вступать в отношения только тогда, когда объект их любви вызывает у них чувство в верхних пределах 10-бальной шкалы. Ты к ним не относишься, впрочем, как большинство людей». «Как ты думаешь, Константин, это хорошо или плохо?» — спросила Ира. «Это зависит от того, что стоит под итоговой чертой. Если оба довольны отношениями, то это хорошо. А если кто-то из-за кого-то превращает себя в обезьяну, то такую любовь нужно просто изжить». «Хорошо, я согласна», — сказала Кира. «А что потом? А если другой любви нет? Об этом спрашивают себя люди, попав в такую ситуацию, потому что не знают, на что тогда ориентироваться в жизни. Жить в параллель к любви, ко всей. И делать свое дело, выполняя задачу своей жизни, а не чужой. Разве я сказал что-то новое?» «Наверное, нет», — согласилась Кира. «Но большинству этот переход дается с огромным трудом». «Еще бы. Вот смотрите, что написал коллега с 3 низшими образованиями», — сказала Ирина, взяв в руки лист. «Подожди, это кто?» — спросил Виталий. «Это Эдуард Недагов», — пояснила Ирина. «У него вроде одно высшее», — вспоминая что-то, переспросил Виталий. «Я думаю, Ирина перефразировала его знаменитое выражение про женскую грудь, как о 2 высших образованиях, которые он употребляет чаще, чем здоровается», — предположил Константин, имея в виду то, что у него в штанах. «Вот именно», — согласилась Ирина. «Так я зачитаю из его статьи для следующего номера. Он пишет, что среди современных женщин нет достойных». В качестве доказательства он приводит свое собственное свидание на прошлой неделе. Он пишет, что пригласил женщину в кафе с самообслуживанием. Они взяли по кофе, естественно, так пишет он, каждый оплатил свой кофе сам. Они сели за стол и стали разговаривать. Он спросил ее о предыдущих отношениях, она рассказала ему, что 2 года назад рассталась с мужчиной. «Тогда», — так пишет он, — он решил, что откроет ей глаза на ее истинную ценность, поэтому он напрямую задал ей вопрос. А теперь, внимание, я цитирую вопрос. Он спросил ее, что ты можешь дать? В ответ на это его собеседница сначала широко раскрыла глаза, потом стала смеяться, встала из-за стола и ушла. «Да», — медленно произнес Сергей, — «достойный мужчина». Интересно, задумывался ли он за всю свою жизнь хоть полраза о том, что может дать он? «Мне совершенно очевидно», — сказала Ирина, — «что за всю свою жизнь он не только не думал о том, что он может дать. За всю жизнь Эдуард ни разу не подумал о том, что он вообще что-то должен давать». «У меня был идентичный случай», — продолжила Алла. «Знаете, ряд людей думает, что если мужчина некрасив внешне, то у него обязательно должен быть богатый внутренний мир. А главное, этот ряд людей, к которому могут относиться и собственные родители, думает, что такой мужчина будет к вам хорошо относиться. А такой мужчина может относиться к вам так же, как он выглядит. Если человек все-таки не может быть один, то ему советуют тогда просто выбрать, извините меня за выражение, кучку поменьше», — сказала Кира. «Кто-нибудь с этим согласен?» «Это зависит от того, что под этим определением понимать», — ответил Константин. «Если кучка поменьше, это тот или та, в кого вы очень сильно влюблены, тогда я согласен, потому что и они все еще могут вас предать». «Ты прав», — согласилась Кира. «А я доделываю статью Самиры об отношениях матери и сына. Вернее, мне ее надо переделать полностью, потому что ее взгляд на вещи неприемлем для меня». «Что тебе у нее опять не подходит?» — спросил Павел. Одна 18-летняя студентка ожидала ребенка от своего сокурсника. Когда она сказала ему это, он состроил кислую гримасу и, нагрубив ей, снял с себя все обязательства. Ребенок все-таки родился, но она не смогла полюбить его, хотя очень старалась. И вот наша коллега пишет, что эта мать оказалась в свое время в банальной ситуации и обязана была самостоятельно справиться с ней. Она этого не смогла и не может по сей день, поэтому, по мнению Самиры, она достойна осуждения, а не понимания. «Все правильно, я бы тоже так написал», — смотря в потолок и расчесывая свою полулысину руками, сказал Павел. «Она для того и предназначена». Таких, как эта мать, миллионы. И эта ситуация действительно обычная. «Если тебе кто-нибудь проломит голову, это будет тоже банальная ситуация», — сказал Сергей. «У тебя же есть голова, значит, ее можно проломить». «При чем здесь моя голова?» — умиротворяющим голосом сказал Павел. «А при чем здесь эта мать, если ее предали?» «Что ты сгружаешь предательство на ее голову и отмываешь отца ребенка?» — сказала Кира. «Я ставлю вещи на свои места. Как любила повторять моя соседка тетя Галя, если сука не захочет, кобель не вскочит», — уверенно произнес Павел. «А почему вокруг тебя только суки? Может, потому что ты сам кобель хороший? Вот тебе кругом суки и видятся», — сказал Сергей. «Тебе, Самире, еще нескольким коллегам из нашей редакции. Кстати, ты помнишь, неделю назад мы договаривались о встрече, причем встретиться предложили вы с Самирой. Мы договорились, что я позвоню Самире, и она скажет мне, в какой ресторан подъехать. Я позвонил Самире, она сказала мне что-то невнятное. Ты был, очевидно, рядом, потому что я слышал твои похохатывания. Потом раздались короткие гудки». Я решил, что связь оборвалась, поэтому попытался дозвониться. Раз за разом раздавались короткие гудки, а потом я понял, что вы для себя просто устроили из этого насмешку. Я понял это, но мне еще несколько часов не верилось, что два на вид здоровых человека могут сделать то, что сделали вы. «Ну и что?» Улыбаясь, прикрыв глаза, почти шепнул Павел. «Мы с Самирой передумали с тобой встречаться». «Вот я и говорю, что нельзя быть немножко с отстреленным членом», — тоже шепотом добавил Сергей. «Что ты имеешь в виду?» Вдруг бодро спросил Павел, широко открыв глаза и подавшись всем телом вперед. «Ты же любишь повторять через одну статью, что нельзя быть немножко беременной. Фраза о немножко отстреленном члене — достойная дочь твоей любимой фразы. Считай, что это тебе мой подарок. Применяй, не стесняйся». В каждом случае, когда речь идет о ситуации, где степень качества не имеет значения, используй выражение об отстреленном члене, потому что если член отстрелен, то он отстрелен.